Разоблачение великого и ужасного. Знакомыми улицами путники направились к дворцу Гудвина. По дороге Фарамант не утерпел и сообщил кое-кому из жителей о гибели страшной Бастинды. Весть быстро распространилась по городу, и скоро за Элли и ее друзьями до самого дворца шла большая толпа почтительных зевак. Зеленобородый солдат был на посту и, как всегда, смотрелся в зеркальце и расчесывал свою великолепную бороду. На этот раз толпа собралась такая большая и кричала так громко, что привлекала внимание солдата не больше, чем через 10 минут. Дин Геор очень обрадовался возвращению путников из опасного похода, вызвал флиту, и та отвела их в прежние комнаты. — Пожалуйста, доложите великому Гудвину о нашем возвращении, — сказал Элли солдату, — и передайте, что мы просим нас принять. Через несколько минут Дин Геор вернулся и сказал: — Я громко изложил вашу просьбу у дверей тронного зала, но не получил от великого Гудвина никакого ответа. Солдат каждый день являлся к дверям тронного зала и докладывал о желании путников видеть Гудвина, и каждый раз ответом была гробовая тишина. Прошла неделя. Ожидание стало невыносимо томительным. Путники рассчитывали встретить во дворце Гудвина горячий прием. Равнодушие волшебника пугало и раздражало их. «Уж не умер ли он?» — задумчиво говорила Элли. «Нет, нет, он просто не хочет выполнять своих обещаний и прячется от нас», — возмущался Страшила. «Конечно, ему жаль мозгов и сердца, и смелости, ведь это все ценные вещи, но не надо было посылать нас к злой волшебнице Бастинде, которую мы так храбро уничтожили». Разгневанный Страшила объявил солдату: «Скажите Гудвину! Если он нас не примет, мы вызовем летучих обезьян. Скажите Гудвину, что мы их хозяева, мы владеем золотой шапкой пикапу-трикапу. И когда сюда явятся летучие обезьяны, мы с ним поговорим. Пикапу-трикапу». Дин Геор ушел и очень скоро вернулся. «Гудвин ужасный примет вас всех завтра ровно в 10 часов утра в тронном зале. Просьба не опаздывать, и знаете что?» — тихонько прошептал он на ухо Элли. — Он, кажется, испугался, ведь он имел дело с летучими обезьянами и знает, что это за звери. Путешественники провели тревожную ночь, и утром, в назначенное время, собрались перед дверью тронного зала. Дверь открылась, и они вступили в зал. Каждый ожидал встретить Гудвина в том виде, в каком он показывался им первый раз. Но они удивились, увидев, что в зале не было никого. Там царила торжественная и жуткая тишина, и путников охватил страх, что готовит им Гудвин. Они вздрогнули, как от внезапного удара грома, когда среди пустой комнаты заговорил голос: — Я Гудвин, великий и ужасный. Зачем вы беспокоите меня? Элли и ее друзья посмотрели вокруг. Никого не было видно. — Где вы? — дрожащим голосом спросила Элли. — Я везде, — торжественно отвечал голос, — я могу принимать любой образ и становлюсь невидимым, когда захочу. Подойдите к трону, я буду говорить с вами. Путники сделали несколько шагов вперед, все ужасно боялись, кроме железного дровосека и Татошки. Железный дровосек не имел сердца, а Татошка не понимал, как можно бояться голосов. — Говорите, — послышался голос. — Великий Гудвин, мы пришли просить вас исполнить ваши обещания. — Какие обещания? — спросил голос. — Вы обещали отправить меня в Канзас, папе и маме, когда мигуны будут освобождены от власти Бастинды. — А мне вы обещали дать мозги, а мне сердце, а мне смелость. Но разве мигуны действительно стали свободными? — спросил голос, и Элли показалось, что он задрожал. — Да, — ответила девочка, — я облила злую Бастинду водой, и она растаяла. — Доказательство, — настойчиво сказал голос. — Пикапу, трикапу! — воскликнул Страшила. — Разве вы, который везде не видите на голове у Элли золотую шапку? Или вы хотите, чтобы мы для доказательства вызвали летучих обезьян, Бамбара Чуфара? — О, нет, нет, я вам верю, — поспешно перебил голос. — Но как это неожиданно! — Хорошо, приходите послезавтра. Я подумаю о ваших просьбах. — Было время думать, скорики-морики! — заорал разъяренный Страшила. — Мы ждали приема целую неделю! — Не хотим больше ждать ни одного дня! — энергично поддержал товарища железный дровосек, а лев так рявкнул, что огромный зал наполнился гулом, в котором потонул чей-то испуганный возглас. Когда смолкли отзвуки львиного рева, наступило молчание. Элли и ее товарищи ждали, как ответит Гудвин на их смелый вызов. В это время Татошка усиленно нюхал воздух и вдруг с лаем бросился в дальнюю часть комнаты. Мгновение, и он скрылся из глаз. Удивленной Элли показалось, что песик проскочил сквозь стену, но тотчас же из стены, нет, из-за зеленой ширмочки, сливавшейся со стеной, с криком выскочил маленький человечек. — Уберите собаку, она укусит меня! Кто разрешил приводить в мой дворец собак? Путешественники с недоумением смотрели на человечка. Ростом он был не выше Элли, но уже старый, с большой головой и морщинистым лицом. На нем был пестрый жилет, полосатые брюки и длинный сюртук. В руке у него был длинный рупор, и он испуганно отмахивался им от Татошки, который выскочил из-за ширмочки и старался укусить его за ногу. Железный дровосек с топором на плече стремительно шагнул навстречу незнакомцу. — Кто вы такой? — сурово спросил он. — Я Гудвин. — Великий и ужасный, — дрожащим голосом ответил человечек. — Но, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня. Я сделаю все, что вы от меня потребуете. Путники переглянулись с необыкновенным удивлением и разочарованием. Но я думала, что Гудвин — это живая голова, — сказала Элли. — А я думал, что Гудвин — морская дева, — сказал Страшила. — А я думал, что Гудвин — страшный зверь, — сказал Дровосек. — А я думал, что Гудвин — огненный шар, — сказал Лев. — Все это верно, и все вы ошибаетесь, — мягко сказал незнакомец. — Это только маски. — Как маски? — вскричала Элли. — Разве вы не великий волшебник? — Тише, дитя мое, — сказал Гудвин. — Обо мне составилось мнение, что я великий волшебник, а на самом деле... — На самом деле... — Увы. — На самом деле я обыкновенный человек, дитя мое. Слезы покатились из глаз Элли от разочарования и обиды. Железный дровосек тоже готов был зарыдать,